12 ноября 1907 года. 10:05. Париж. Елисейский дворец. Заседание правительства в присутствии президента Фольера. «Господа министры!» — за могильным голосом произнес старый новый премьер Аристид Бриан. «Должен сообщить вам пренеприятное известие. Вчера вечером в 40 милях к западу от острова Минорка состоялось морское сражение. Русский линкор-убийца Гангут с малыми кораблями эскорта, утверждая право монархических держав блокировать наши коммуникации, атаковал транспортный морской конвой «Алжир-Марсель», находившийся под защитой броненосной эскадры нашего Средиземноморского флота. Броненосцами «Республика», «Отечество», «Шарлемань», «Сен-Луи» и «Галуа» командовал вице-адмирал Анри-Луи Монсерон. Несмотря на почти двукратный перевес в количестве орудий главного калибра, наши корабли потерпели сокрушительное поражение. «Республика» и «Шарлемань» потоплены русскими снарядами. «Отечество», «Сен-Луи» и «Галуа» получили тяжелые повреждения и спустили флаг. Транспортные пароходы с колониальными товарами, которые они эскортировали, стали добычей новоявленных русских корсаров. «Но как такое могло случиться?» — вскричал министр флота, вице-адмирал Агюст Буэ де ла Пайрер. «Двойной перевес в орудиях и такой сокрушительный разгром! Вы еще скажите, что русские не получили в этом бою ни единой царапины!» «Да, русский корабль не получил никаких повреждений», — подтвердил Аристид Бриан. «Имея значительное преимущество в скорости и вдвое более дальнобойное орудие, его командир сам выбирал наиболее выгодную дистанцию для боя. Этот их адмирал фон Эссен — настоящий дьявол во плоти, хитрый и совершенно безжалостный. С безопасной для себя дистанции один за другим расстреливал наши корабли, как на полигоне». «Да», — сказал Луи Барту, на этот раз ради разнообразия занявший должность министра юстиции. «Дороговато нашей милой Франции обходится свобода мсье Клемансо и его подпевал. Жорж, может быть, вы перестанете упрямиться и добровольно отдадитесь в руки так называемого международного правосудия? Всем же будет хорошо. И вы отмучаетесь, из Франции снимут международную блокаду. Никогда я не покорюсь тиранам!» Гордо вскинул голову министр без портфеля. Мальчик для битья, Жорж Клемансо. «Сейчас, когда венгерский народ восстал против монархического правления последнего из Габсбургов, не может быть и речи ни о какой капитуляции. Помощь близка. В самом недалеком будущем европейские народы восстанут и свергнут своих царей, королей и императоров». «Жорж, неужели вы в самом деле такой наивный?» — вздохнул Растит Бриан. «Никакой общеевропейской революции, подобно той, что произошла 60 лет назад, сейчас даже не намечается. Народы Европы довольны своим существованием и рукоплещут своим монархам, считая их прогрессивными и социально ответственными политическими деятелями. Немцы называют своего людоеда Вильгельма «любимый кайзер», а русские свою царицу «матушка-императрица». Обожаем в широких народных массах и британский король Эдуард. Английское общество считает его добрым малым, которому не чуждо ничто человеческое, в то время как его мать людей просто пугала. И в то же самое время у нас тут под окнами французы, вынужденно затянувшие пояса из-за вашего недоумия, все больше и больше костерят вас, да и нас тоже, разными нехорошими словами. Революция, не революция, а самый настоящий голодный бунт во Франции через некоторое время случиться может. И будет это пострашнее, чем в прошлый раз, когда была ущемлена гордость французов, а не их желудок». «Хм, нашим дипломатам стало известно», — мыкнул министр иностранных дел Стефан Пишон, «что дурацкая выходка мсье Клемансо, собиравшегося решить наши проблемы с Эльзасом и Лотарингией через убийство будущего императора Франца Фердинанда, подвигло европейских тиранов к идее реставрировать у нас монархическое правление, чтобы французы ничем не отличались от других окрестных народов». «Это невероятно и невозможно, мсье Пишон!» Вскочив со своего кресла, яростно воскликнул Клемансо. «Сам ход истории и политического прогресса ведет нас к крушению монархических тираний и к повсеместному установлению республиканского устройства. Такой ход будущего совершенно однозначен и неотвратим. Монархии — это вчерашний день человечества, а повсеместные республики — это наше завтра. Достаточно лишь немного потерпеть, и все устроится самым наилучшим образом. Я говорю вам, против тирании восстали венгры, восстанут и остальные народы. Верьте мне, все будет именно так». «А вы в этом уверены, Жорж?» — ехидно улыбаясь, спросил Луи Барту. «Признаюсь, у вас был шанс добиться своего, но только в том случае, если бы русским императором оставался добрый малый Николай II, а на месте Одинцова сидел эдакий коллективный господин Витте, уверенный в важности развития капитализма, а потому добровольно сдающий нам все позиции. Запомните, ни кайзер Германии, ни британский король, несмотря на всю важную напыщенность этих господ, не будут играть в нашей будущей истории никакой особенной роли. Противовес им Российская империя, в одном флаконе объединяющая огромные пространства, молодую и деятельную императрицу и ее советников-наставников, происходящих из какого-то иного, более развитого мира, представляет для хода истории величайшую угрозу. Видимо, магистральный исторический путь, о котором вы тут так распинались, дал какой-то не тот результат. Не только в России, но и вообще. Раз господа пришельцы тратят столько усилий, чтобы отвергнуть от него всю Европу. Дураком мсье Одинцова не назовет никто. И если бы это было не так, то он бы занимался исключительно своими русскими проблемами, которых у него предостаточно. Генерал Жан Баюн, сменивший на должности военного министра пресловутого мсье Пикара, огладил коротенькую седую бородку а-ля Наполеон III и сказал: «В военной разведке есть сведения, что где-то там, в родном мире мсье Одинцова и мсье Новикова, замысел нашего дорогого Жоржа имел полный успех. Но конечный результат этой комбинации оказался столь ужасным, что эту историческую ветвь было решено сначала купировать, а потом срезать с корнем. Кстати, именно такого развития событий испугался кайзер Вильгельм, сразу после достижения Брестских соглашений, кинувшись в Петербург, любой ценой мириться с пришельцами из будущего. Этот самый германский кайзер является сторонником полного уничтожения французской государственности», — буркнул Стефан Пишон, «которая мнится ему источником политической дестабилизации и нравственного разврата. Опыт такого уничтожения у современной цивилизации уже есть. Вот только что на карте имелась просуществовавшая более 500 лет Османская империя, и вот ее большая часть уже вошла в пределы российского государства, а меньшую рвут на части греки, болгары, сербы, британцы, итальянцы. В противовес германскому кайзеру русская императрица и ее канцлер мсье Одинцов считают, что такое решение не принесет ничего хорошего ни французам, ни государствам, к которым могли бы прирезать куски нашей милой Франции. Такое совершенно исключено. И даже Германия способна подавиться Парижем, как жадина куском плохо прожаренного бифштекса. Возрождение на французском троне бурбонов или даже наполеонидов кажется этим людям гораздо более достойным поворотом французской истории. А кайзера попросили заткнуться и не возражать, поскольку Францию, как государство от военного нападения, защищают все те же Брестские соглашения. «Но как же могут сочетаться между собой два этих утверждения?» — спросил Луи Барту. «Либо тираны собираются восстановить у нас монархию, либо Франция находится под защитой Брестских соглашений. Третьего не дано». «Все гораздо хуже, чем вы думаете», — ответил Стефан Пишон. «Низвержение республики и реставрацию монархии должен осуществить сам французский народ, доведенный до отчаяния политической изоляцией и торговой блокадой нашей милой Франции. Для достижения этой цели европейские газеты консервативного толка, включая некоторые французские, принялись яростно писать о том, что республиканское устройство способствует проникновению во власть людей беспринципных, продажных, перед выборами обещающих каждому гражданину по 100 франков, а после них отбирающих у народа последние сантимы. Мол, месье Клемансо, чуть было не втравивший нашу милую Францию в войну на невыгодных условиях, это скорее правило, а не исключение для республиканского пути развития. Месье Одинцов, который и стоит за всей этой кампанией, считает, что чем дальше мы шагаем по этой дороге, тем выше риски тяжелых войн с ничтожным результатом, случившихся по совершенно вздорным поводам, а это неприемлемо. Второй Венский конгресс, как бы случайно произошедший по поводу смерти императора Франца Иосифа, очертил контуры новой социально ответственной монархической Европы, в которой для нашей милой Франции больше нет места. Выдача господина Клемансо и других соучастников заговора международному правосудию снимет с нас только торговую блокаду, но не дипломатическую изоляцию. Отныне и до тех пор, пока на нашу шею не взгромоздится какой-нибудь король или император, мы в Новой Европе будем государством второго сорта. Увы, но это так. После этих слов настала тишина. Выдать одного из своих в руки палачей — это ужасно. Но о реставрации монархии нельзя даже помыслить. Тем более, что проводником этой идеи является такой апологет жесточайшей реакции, как русский канцлер Одинцов. В таком случае мы должны обратиться за помощью к единственной, кроме нас, республиканской державе мирового уровня, — воскликнул Клемансо, — то есть к североамериканским Соединенным Штатам. Однажды Франция помогла Янке освободиться от королевской тирании, и теперь их очередь вернуть нам добром за добро. И тут впервые за все время подал голос тишайший президент Арман Фольер, который, пребывая на этом посту, исповедовал только один принцип — лишь бы не было войны. Как раз он, ничуть не меньше европейских монархов, желал видеть Клемансо и его банду на скамье подсудимых, а Францию, занимающейся своими внутренними проблемами, которых у нее тоже немало. «В таком случае, Жорж, — сказал он, — у русской императрицы и британского короля появятся все основания для разрыва Брестских соглашений. Не думаю, что они потерпят то, что мы обратились за помощью к силе, которая находится за пределами Европы и не входит в число участников Брестских соглашений. Как только это случится, французский вопрос будет разрешен германскими гренадерами так стремительно, что никто из вас не успеет опомниться. Ведь все соседние государства, за исключением, может быть, Швейцарии, будут нам враждебны. И вот тогда вы увидите и территориальные урезания в пользу, к примеру, Бельгии, Испании и Италии, и какого-нибудь Бурбона или потомка Наполеона, сидящего на моем месте в президентском дворце. А может быть, это будет Бурбониха или Наполеониха. Ведь господин Одинцов предпочитает возводить на престолы не королей, а королев. Подумайте обо всем сказанном и примите самое верное решение. Я в любом случае пас. И поддержу вашу коллективную волю, подав в отставку со своего поста. Не хотели слушать меня раньше, когда у Франции было все хорошо, и ей не хватало только Эльзаса и Лотарингии? Так теперь делайте, что хотите. Мне уже все равно».